Глава 15. Если маньяков на свете куда больше, чем вы предполагали, не впадайте в депрессию. Возможно, на это уже просто нет времени. Новый день Леська решила начать с кардинальных изменений своей внешности. Выбросив на помойку купленную ранее мешковатую одежду, она отправилась в парикмахерскую. Выбрала в толстом журнале короткую стрижку и решительно села в кресло. Немного подумав, она еще попросила перекрасить ей волосы в ярко-рыжий цвет. Пока улыбчивая девушка с острыми ножницами приводила ее голову в порядок, Леська вспоминала вчерашний вечер. Смотрины закончились скромно, оставив в душе чувство вины и тихую панику. Вернувшись домой, она отключила телефон, приняла ванну, поплакала от жалости к себе и завалилась спать, надеясь, что утром все как-то образуется. Но в душе все осталось по-прежнему. «Посмотрите, так не коротко будет?» — спросила девушка-мастер. «Стригите, как хотите», — выдохнула в ответ Леська. Она подумала о Кочкине и поджала губы. Опять она его обидела. «А почему?» «А потому что он очень ей нравился». Но признаться себе в этом страшно. «Тоже мне жених!» Пронеслось в голове, и Леська улыбнулась. Стрижка и новый цвет волос порадовали. Вот теперь она готова склонить свою буйную голову перед Никой и признаться во всем. Необходимый настрой получен. «Я тебе трезвоню почти сутки!» Домашний не отвечает, а по мобильнику одно и то же. «Недоступно! Недоступно! Недоступно!» — воскликнула Ника, влетая в квартиру. Пока она еще не понимала, ругать Леську или утешать. Что у нее там вчера на смотринах произошло, неясно. «О, подстриглась!» «Супер!» На человека стало похоже. «Подстриглась!» — подтвердила Леська и полезла в шкаф за бутылкой вина. «Пьянствовать сейчас будем!» объявила она, гремя бокалами. «Час дня не рано? Хотя после твоей вчерашней записки я нахожусь в таком шоке, что готова пить с утра до вечера. Рассказывай все по порядку». Леська, чтобы немного оттянуть момент суда, а Ника на нее обязательно навалится с нравоучениями и подзатыльниками, стала доставать из холодильника все, что прикупила после выхода из парикмахерской. На столе появились копченые мидии в маленькой плоской коробочке, спаржи по-корейски, колбасные и сырные нарезки, маслины, икорное масло, помидоры и банка лечо. «Пир на весь мир!» — осмотрев закуску, сказала Ника. «Даже мою любимую спаржу купила. Напрашивается только один вывод. Опять ты наломала дров. Давай, признавайся, что вчера натворила». Леська вздохнула и перешла к торжественному покаянию. «Это был он, а поконкретнее Кочкин. Не поняла? Вчера вечером я встречалась на твоей квартире со следователем Кочкиным Максимом Григорьевичем», отчеканила Леська, наблюдая, как у подруги вытягивается лицо. «Да, да, да, это судьба», — прошептала в ответ Ника. «Как же такое могло произойти? Это ты меня спрашиваешь? Я думала, вы решили меня разыграть, и только потом поняла, что все это правда, и он пришел со мной знакомиться, и ему нужна рядом женщина». Леська пустилась рассказывать обо всем, описала свой шок, затем нахлынувшие чувства и споткнулась на том, как стала предъявлять Кочкину глупейшие претензии. А потом, уже другим тоном, вяло и почти безжизненно рассказала про вторую часть свидания. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» Тут же набросилась на нее Ника. Он же мировой мужик, душевный. Сейчас-то я все понимаю. А вот вчера Леська шмыгнула носом и придвинула поближе к подруге прозрачную коробку с салатом и спаржи. Кто знает, может, та поест и подобреет. «Ты мне взятку не подсовывай!» — рассердилась Ника. «Как ты могла его обидеть? Он первый начал! Вернее, первой начала я, а он... Он мне такое сказал? Что именно? Что наш с тобой пирог, вишневый сад, подошва от ботинка?» «Ну, не так, конечно, сказал». В общем, намекнул, что пирог был невкусный. Ника схватилась за голову и тяжело вздохнула. Вчера у Леськи было свидание с Кочкиным. Невероятно. И она проворонила свое счастье. Немыслимо. «И как вы расстались?» — спросила она, надеясь, что надежда на примирение еще есть. «Так себе». Прилетела его маман и устроила мне допрос с пристрастием. Ну, я тактично удовлетворила ее любопытство, а потом они ушли. «А можно узнать, что ты наплела несостоявшейся свекрови?» «Это, как его?» Леська сунула в рот сразу три мидии и усиленно заработала челюстями. «Я жду ответа». «Ничего особенного. Сказала, что у меня уже были две свекрови, и они умерли почему-то. Случайно. Отравились. Что бывшие мужья ушли в монастырь и приняли обет безбрачия. Ну и еще всякой ерунды наврала по мелочи. А Максим Григорьевич что?» Сдерживая стон отчаяния, спросила Ника. «Просто сидел и молчал. Лучше бы он треснул тебя хорошенько по голове». «Так я ж не против», — захлопав ресницами, сказала Леська. «Давай ты сейчас ему позвонишь и скажешь, что я раскаиваюсь и готова понести любое наказание. Лучше, конечно, если это будет наказание с эротическим уклоном». Ника выпила бокал вина и призадумалась. Максим Григорьевич к Леське относился хорошо. И кто знает, не сглупи она вчера. Может, сегодня дело уже сдвинулось бы с мертвой точки, и отношения их стали бы развиваться стремительно и бурно. Но Леська... Это же Леська! Обязательно у нее все шиворот на выворот. Кочкин, конечно, на нее обиделся, но вряд ли настолько, чтобы не встретиться еще раз и не выслушать хитромудрое оправдание. «Ты должна сама проявить инициативу», сказала Ника. «Нет, я так не согласна. Я смущаюсь, боюсь и вообще. Пусть сам меня завоевывает». «Опять начинаешь? Звони ему». «Я потом. Завтра». Леська вдруг покраснела и смутилась. Затем посмотрела на Нику и заголосила. «Он мне нравится, очень нравится. Что же делать? Что же делать? Жить без него не могу! Он самый лучший, самый замечательный!» «А чего ты мне тогда такую дурацкую записку вчера написала?» «Так я злилась на него, вернее, на себя. Думала, проснусь сегодня утром и даже не подумаю о нем. А в душе и мыслях только он сидит». «Влюбилась», — подвела итог Ника. «Так тебе и надо». «А что же делать-то теперь?» Леська страдальчески посмотрела на подругу. «Пока не знаю. Думаю, надо составить план по завоеванию Кочкина». Леська немного приободрилась, расправила плечи, перестала жалобно шмыгать носом и придвинула к Нике коробочку со спаржей. На горизонте появилась надежда на кардинальное изменение ситуации. «Правильно, надо что-нибудь такое придумать. Только больше никаких пирогов». Более обстоятельно к этому вопросу девушки приступить не успели. Раздался телефонный звонок. Леська подскочила и схватила трубку. Где-то в душе затрепетала надежда, что это Кочкин. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — разочарованно сказала Леська. «Это был не Максим Григорьевич. Это был пока неопознанный мужчина, голос которого казался знакомым. «Это опять я? А вы кто? Я полагал, Олеся Владимировна, что вы узнаете меня, ведь в прошлый раз мы так мило с вами поговорили». Что-то неприятное заерзало у Леськи в душе. «Да», — протянула она задумчиво, «и о чем же мы с вами разговаривали?» «О том, что я собираюсь вас убить. Просто позвонил напомнить, а то вдруг вы забыли». «Ах, да! И правда, чуть не забыла!» Выдавила из себя Леська, не очень понимая, что происходит. «Телефониста же поймали! Или нет?» «Как вы поживаете?» «Спасибо, хорошо. Я рад. Намного приятнее убивать, когда женщина бодра, весела и пышет здоровьем». «Значит, я вас не разочарую», — автоматически ответила Леська, чувствуя, как подкашиваются ноги. Она посмотрела на Нику, но ничего сказать не смогла, только открыла и тут же безмолвно закрыла рот. «До свидания. Наша встреча случится очень скоро». «До свидания». Минуту Леська молчала. Потом еще столько же попыталась понять, о чем ее спрашивает Ника. А потом, наконец-то, выдавила из себя. «Он мне позвонил». «Кто? Максим Григорьевич?» «Нет, телефонист». «Ты с ума сошла? А Чикатило случайно тебе не звонил?» «Пока нет, но я не удивлюсь, если и он захочет со мной поговорить». «Я серьезно тебя спрашиваю, кто это был?» «Телефонист», — пробормотала Леська. Ее лицо побледнело, а губы задрожали. Рухнув на стул, она подняла глаза к небу и заголосила. «Что же это делается? Да куда же смотрят наши правоохранительные органы? Да сколько же на свете этих маньяков? Да когда же их всех перестреляют? И какой козел снял с моего телефона определитель номера?» «Немедленно звони Кочкину», — потребовала Ника. «Это может быть чей-то дурацкий розыгрыш, а может быть и нет. Звони!» «Ты что? Он же сразу подумает, что я ненормальная!» «Поверь, он так думает уже давным-давно!» «Спасибо! Утешила!» Леська почувствовала, как быстро колотится ее сердце. Только-только вздохнула с облегчением, сходила в парикмахерскую. А теперь как жить? Опять сидеть по вечерам дома и бояться каждого шороха? «Я вообще-то удивлен, что вас хочет убить только один маньяк», — помнились ей слова психоаналитика. Неужели она и правда настолько невезучая и ужасная, что все маньяки города Москвы липнут именно к ней? «Максим Григорьевич разговаривать со мной не захочет». «Захочет! В конце концов, это его работа – спасать ненормальных девиц, очаровавших всех маньяков в округе. Кстати, это неплохой повод помириться. Нет худа без добра». Кочкину звонить не пришлось, он сам позвонил в дверь. Вчерашний вечер потряс Максима Григорьевича до глубины души. Он понял, что безнадежно влюблен в Олесю Лисичкину, красивую девушку с умопомрачительным характером. Увидев ее на светлой кухне Никиной квартиры, он испытал душевное облегчение. Будто шел-шел по пустыне, и вот, наконец-то, оазис. Он вовсе не хотел с ней ругаться. И если сказал что-то лишнее, то только потому, что был удивлен и взволнован. Максим Григорьевич прекрасно понимал, что Олеся пропитана теми же настроениями и обиды на нее не держал. Но ему очень хотелось узнать, как же она к нему относится на самом деле. Есть ли шанс? И может ли он надеяться? Всю дорогу домой он молча слушал вопросы, нотации, возмущения матери и пытался понять самого себя. Осмелится ли он позвонить Олесе и предложить на первое время хотя бы дружбу или нет? Придя утром на работу, Максим Григорьевич постарался отвлечься. Окунулся в отчеты и некоторые дела. И гнал от себя все мысли, связанные с Олесей Лисичкиной. Но судьба готовила ему небольшой сюрприз. В 10 часов состоялся допрос Брагина, который ничего не отрицал и охотно рассказывал о всех своих злодеяниях. Дело о маньяке-телефонисте можно было считать закрытым. На плечах следователя лежал груз усталости, а в сердце трепетала радость. Но вот что странно, Брагин признал абсолютно все. Рассказал, как выслеживал жертв и как долго ликовал потом, но совершенно отрицал тот факт, что собирался задушить Олесю Лисичкину. Он клятвенно утверждал, что в списке будущих жертв она не значилась, и он вообще слышит о ней впервые в жизни. Не верить Брагину было бы глупо. Он болтал без умолку, не стесняясь своих поступков и не боясь наказания. Если бы на Олесю не было совершено нападение, если бы и сейчас на ее шее не красовалась полоска от удавки, все можно было бы списать на какого-нибудь шутника. Но ведь ее пытались убить. Конечно, от Лисичкиной можно всего ожидать, но все же она не настолько безумна, чтобы инсценировать такой дикий спектакль. Да и ради чего? Исходя из этого, напрашивается только один вывод. Олесю действительно хотят убить. И сделать это собираются так, чтобы подозрение упало на телефониста, о котором трубят газеты и вещает местный канал телевидения. А сложности такие, потому что убийца из числа тех людей, на которых подумают в первую очередь. Надев маску маньяка, он пытается обезопасить себя. Кочкин даже стал злиться на себя, что не подумал об этом ранее, ведь все предпосылки были. Маньяк по телефону сказал, что всегда ходит на похороны своих жертв, а к Соколовой не пришел. Телефонист убивал только тех женщин, которые совершили покупку в магазине «Коллекционер». А Олеся только однажды побывала в магазине и ничего не купила. И тем не менее предупреждение получила. Закончив допрашивать Брагина, Максим Григорьевич спешно отправился к Олесе Лисичкиной. Хотел позвонить, боясь, что ее не окажется дома. Но, вспомнив вчерашний вечер, смутился и понадеялся на удачу. Объясняться сейчас лучше с глазу на глаз, а не по телефону. Услышав звонок, девушки переглянулись. «Это он! Телефонист!» — испуганно воскликнула Леся. «Пришел меня убить!» «Вряд ли. Он же тебе только что позвонил», — мотнула головой Ника. Она подкралась к двери и посмотрела в глазок. На лестничной клетке стоял хмурый Кочкин. Вовремя. Очень даже вовремя он появился. Вот пусть Леська перед ним извиняется и рассказывает про вновь появившегося телефониста. Ника распахнула дверь и воодушевленно, нарочито громко сказала: «Добро пожаловать, Максим Григорьевич!» Леська, услышав предупредительный возглас подруги, засуетилась. Нервными движениями пригладила новую прическу, сделала глоток холодного чая, два раза вдохнула, пробормотала «мамочка, мамочка», убрала бутылку вина под стол и замерла около холодильника. «Добрый день, Олеся Владимировна», — сказал Максим Григорьевич и почувствовал себя очень неловко. Спина вспотела, а на щеках заиграл румянец. Вспомнив, что он здесь по важному делу, а не для того, чтобы обмениваться впечатлениями вчерашнего вечера, он успокоился, расправил плечи и довольно сухо спросил: «Как у вас дела?» Ника, стоящая за спиной следователя, сделала подруге несколько знаков, которые переводились так: «Не будь же ты глупой курицей. Давай извиняйся за вчерашнее и рассказывай про маньяка. Не забудь предложить Максиму Григорьевичу кофе и убери, наконец, со стола все это барахло». Опустив глаза под стол и увидев там недопитую бутылку вина, Ника сделала еще несколько знаков, которые переводились уже так: «Нет, ты все же глупая курица. Ну зачем ты поставила бутылку на пол? Это ты хотела ее спрятать или намекнуть на то, что она сама мимо бежала и совершенно случайно оказалась у тебя на кухне?» Леська бы с удовольствием поучаствовала в этом немом разговоре, но такой возможности у нее не было. Максим Григорьевич смотрел на нее и ждал ответа. «Плохо», — выдала Леська и развела руками. «Маньяки вот опять беспокоят. Одолели окаянные. Никакого сладу с ними нет». «А я как раз по этому вопросу и пришел», — сказал Кочкин, чем сразу же расстроил Леську. Она трепетно надеялась, что он пришел с ней мириться, что всю ночь он думал о том, какой же он болван, и, конечно же, понял, что без Олеси Владимировны Лисичкиной счастлив не будет. Кочкин решил делать вид, что вчерашнего инцидента не было. «А я вам, Максим Григорьевич, чайку налью», — радостно сказала Ника, понимая, что подруга сейчас в глубоком шоке и ничего толкового от нее ждать не стоит. «Или лучше кофе?» «Лучше кофе, если можно, конечно». «Садитесь, садитесь. Мы очень рады, что вы нас навестили». «Да я, собственно говоря, по долгу службы», — вздохнул Максим Григорьевич. «А какие вас маньяки, Олеся Владимировна, беспокоят?» «Да все те же. Телефонист звонил. Напомнил, что скоро меня придушит». Признаться, не удивлен. «Как это так?» — изумилась Ника. «Вы же сказали, что поймали телефониста». «Все объясню чуть позже, а сейчас расскажите мне о телефонном звонке». Леська откашлялась, сдвинула на переносице брови, пытаясь получше вспомнить разговор, и выдала информацию. Кочкин слушал и кивал. «Голос был тот же самый, что в прошлый раз?» — спросил он. «Вроде тот же. Я сразу почувствовала, что это кто-то знакомый». «Значит, мужчина сказал, что собирается вас убить в самое ближайшее время?» Леська кивнула. Секунду она размышляла, не стоит ли воспользоваться ситуацией. Ведь она теперь снова перспективная жертва маньяка, и всем ее должно быть очень жалко. Может броситься сейчас Кочкину на шею и слезно молить о прощении за то, что она назвала его вчера тюфяком и за многое другое. Увидев серьезное выражение лица следователя, она передумала, решив отложить до следующего раза это необходимое мероприятие. В душе у Леськи порхали бабочки. И хотя она была напугана телефонным звонком, но присутствие рядом Кочкина отодвигалось ее неприятность на задний план. Она была уверена, что он ее в обиду не даст. «Что все это значит, я не понимаю», — вмешалась Ника. «Человек, которого мы задержали, Брагин Матвей Андреевич, действительно является маньяком-телефонистом. В этом сомневаться не приходится», — делая глоток горячего кофе, сказал Максим Григорьевич. «Вам же, Олеся Владимировна, звонит кто-то другой. Мои предположения таковы. Вас хотят убить. А чтобы замести следы, ваш недоброжелатель делает все так, чтобы подумали на телефониста. Скорее всего, речь идет о близком, хорошо знакомом вам человеке». «Этого не может быть. Голоса родственников и друзей я знаю». «Убийце вовсе не обязательно звонить самому. Он мог попросить кого-нибудь другого выполнить эту миссию. Ему бы даже не пришлось что-либо объяснять. Ведь всегда можно сослаться на шутку», — ответил Кочкин. «Я уверен, что человека, задумавшего убийство, вы знаете. Он очень боится, что подумают именно на него, поэтому так и хитрит». «Это не я», — замотала головой Ника. «Честное слово, это не я. Мне, конечно, Леську раз 100 хотелось убить, но это все мечты». «Ай-яй-яй», — погрозила пальцем Леська и вздохнула. «А я-то обрадовалась, что все закончилось. Прическу вот сделала». Она посмотрела на Кочкина в ожидании комплимента. «Очень вам идет», — тут же среагировал он и почувствовал, как вновь краснеет. «Нет, так нельзя. Необходимо собраться и спасать Лисичкину». Максим Григорьевич кашлянул и спросил. «Как вы сами считаете, за что вас могут убить? Вспомните последние месяцы. Вы с кем-нибудь ссорились?» «Я очень хороший человек», — важно ответила Леська. «Зла никому не делала». «Может ли вас кто-нибудь ревновать?» «Нет. Я недавно развелась. У меня депрессия, и ни до каких глупостей мне нет дела». Она тут же заерзала, вспомнив вчерашние смотрины. «А как обстоят дела на работе?» «Я там просто винтик в большом механизме. Ни с кем особо отношения не поддерживаю». «Олеся Владимировна, подумайте, кто может желать вашей смерти? Все мужчины, с которыми у нее были хоть какие-то отношения, и все матери этих мужчин», — усмехнулась Ника. «Да не знаю я», — заныла Леська. Она искренне не понимала, кому может быть выгодна ее смерть. Максим Григорьевич достал блокнот, ручку и приготовился записывать. «Подумайте и назовите мне имена тех людей, с которыми вы часто общаетесь, и тех, с кем достаточно длительное время общались ранее. С Эдиком иногда болтаем, задумчиво начала Леся. И Кочкин с удивлением отметил, что ревнует. Потом два бывших мужа и две бывшие свекрови. «Точно!» — воскликнула Ника. «Лично я подозреваю их всех. Жили себе жили, а тут засуетились». «Что вы имеете в виду?» — заинтересовался Максим Григорьевич. Леська с Никой наперебой стали рассказывать о недавней активности Вени и Николая, а также о мелькании во всем этом бывших свекровей. Кочкин слушал очень внимательно. «Значит, Лапушкин потребовал обратно машину». «Так-так». «Ну да», — подтвердила Ника. «Будто его маман обратно ее захотела. Сначала он просто требовал Форд, а уходя предложил за него деньги. Наверняка он бы пожелал отделаться незначительной суммой. Машина и так больших денег не стоит. Старая очень. А с Николаем я просто так встретилась. Посидели, поболтали. Потом позвонила его мама и спросила, не знаю ли я, где он. Кстати, что-то я волнуюсь», — сказала Леська. «Надеюсь, он нашелся?» Максим Григорьевич опять почувствовал, что ревнует. «А почему вы разошлись с Николаем, а затем с Вениамином?» Спросил он и торопливо добавил. «Это я не из праздного любопытства интересуюсь. Хочу понять, кто может испытывать к вам сильное отрицательное чувство». «С Николаем мы расстались по молодости, по глупости. Вернее, ругались очень сильно, а мириться никто не хотел. Может быть, любовь прошла. Не знаю», — Леська пожала плечами. «Мамаша у него к тому же не подарок. Она просто мечтала, чтобы мы расстались. Мы ругаемся, а она из-за угла подзуживает. Сплошной бардак был, а не семья. А Вениамин скучный и какой-то дохлый». «В каком смысле?» — не понял Кочкин. «Типичный маменькин сынок». Леська осеклась, вспомнив, что Максим Григорьевич на смотрины пришел вместе с матерью. Осторожно посмотрела на него и, не заметив на его лице обиды, продолжила. «Ничего не сделает, пока не получит ее одобрение. К тому же нуден и считает себя чуть ли не королем. Если честно, то я его не любила. Даже не знаю, как так получилось, что вышла за него замуж. Одиночество, наверное, замучило. Вела я себя плохо, вот они меня и прогнали». Засмеялась Леська, вспомнив, как Инесса Павловна, обмотав голову мокрым полотенцем, постановая, огласила: «Господи, спаси и избавь нас от этого чудовища!» «Олеся Владимировна, я хочу познакомиться с вашими бывшими мужьями и свекровями», сказал Максим Григорьевич, прикидывая, как сейчас лучше поступить. «Информацию о том, что маньяк-телефонист пойман, необходимо попридержать. Пусть Олесин враг гнет свою линию и иных способов убийства не изобретает. Они не должны знать, что я следователь. Подумайте, как можно это организовать». «Завтра суббота», — задумчиво протянула Леся. «Есть приличный шанс застать их всех дома».